Братья рядом занимаются чем-то похожим, а сержант вызывает по связи лейтенанта, чтобы получить приказы, но, судя по его раздраженным телодвижениям, нормальных приказов мы не получим. Все как обычно. Значит, пока единственная важная задача – выжить, чтобы было кому отдавать и выполнять эти самые приказы. Сквозь аудиофильтр шлема начали пробиваться трели Z6. Из-за деревьев, которые мы недавно прошли, начали появляться силуэты дроидов. Эти неказистые очертания невозможно было ни с чем спутать. Я взял одно из них на прицел, но было слишком далеко. Оставалось лишь ждать, когда металлическая волна сама дойдет до нас. Обеспокоящий артобстрел все продолжался, благо щит держится. Взрывы, ужасающая музыка войны. Пока лишь прелюдия, но скоро она закончится. Напряженно вглядываюсь в цифры дальномера, встроенного в визор. Эффективная дистанция огня вот-вот. Вспотевшие руки поудобнее перехватывают карабин. Дыхание становится неожиданно тяжелым, а время будто замирает, сжимаясь, чтобы ускориться на время боя. За спиной раздается яростный крик сержанта «Огонь!» И начинается основная часть произведения. Красные и синие всполохи прочерчивают расстояние от двух враждующих сторон. Один выстрел на Б1, 3-4 на Б2. Именно столько я могу себе позволить. Мы отрезаны от снабжения, так что боеприпасы нужно беречь. Но даже так их катастрофически мало. Железки прут неумолимой стеной. Кажется, на место одной подбитой встают две другие. Привычная картина. Ровно до тех пор, как среди дроидов не появляется женская фигура в плаще и с двумя красными световыми мечами. Проникнуться всей степенью хреновости ситуации мне помешал взрыв слева от меня. Выстрел главного орудия от, пробившийся через дающий сбой от таких нагрузок дефлекторный щит, откинул меня на пару метров и повредил линзы шлема, который пришлось экстренно снимать, валяясь в луже, куда я упал. А, мать твою, железножопые ублюдки, я найду ваших конструкторов и выебу своим карабином. Сквозь какофонию выстрелов и писк в ушах услышал я крик. Поворот головы к источнику этих воплей открыл мне вид на моего сержанта с оторванными ногами. Быстро, насколько позволяют раскалывающаяся голова и ватные конечности, подползаю к нему и достаю перевязочный комплект. Брат, живой, обращаюсь я к раненому, не знаю зачем. Очевидно ведь, что живой, судя по ругательствам, разносящимся по округе. Живой, ёб твою дивизию, только ног не чувствую. «Сука, это потому что у тебя их нет». Перекрикиваю я звуки боя, затягивая жгуты на культяпках, оставшихся от нижних конечностей. «Тебе аптечка медицину вколола, твою мать, как нет?» Прослушал мой вопрос сержант. «Вот так нет», рассердился я. «Аптечка сработала?» «Вроде да, блять», отвечает он мне, видимо, посмотрев на своем дисплее состояние автодока. «Тогда лежи здесь, я вернусь за тобой, как мы отобьемся. Ты меня понял?» Кричу ему почти в ухо, прижимаясь рядом к земле, подальше от шальных выстрелов. «Нахер это говно? В тыл сам доползу. Иди воюй, брат. Я тут сам». Сержант ткнул меня рукой, видимо, чтоб я пошевеливался. «Ты только не вздумай тут помирать. Я быстро», отвечаю ему и, согнувшись в три погибели, перебежкой добираюсь до трупа клона, лежащего поближе к врагу. «Тоже в моем случае укрытие». Думаю, он был бы не против такого. Дрожащими руками мне все-таки удается перезарядиться и прицелиться в стремительно приближающегося ситха, используя тело как лафет. Кажется, в нее стреляют почти все находящиеся рядом клоны, но она словно этого не замечает. С нечеловеческой грацией она уворачивается от выстрелов, иногда отбивая самые опасные в тех, кто их произвел. Такая судьба настигла и меня. На середине разрядки энергоячейки карабина голубой сгусток плазмы попадает мне в левую руку, теперь уже плетью висящую на паре сохранившихся сухожилий на сгибе локтя. Стискивая зубы до хруста от нестерпимой боли, правой достаю детонатор и, вкладывая остатки затухающих сил, бросаю в подошедшую на подходящую дистанцию ситха. Мановение ее бледной руки, и граната отскакивает в мою сторону. Кажется, я заметил улыбку на лице этой ведьмы прежде, чем все заволокло тьмой. Йенпов, кажется, мы уперлись в болото, если я правильно понял из-за рекоманд на основном канале связи штаба. Отлично, теперь мы никуда не денемся. Впрочем, противник от нас тоже никуда не торопится деться. Поднимаю голову, со злости загребая часть промокшего дерна в сжимающийся кулак. Это джедаем нельзя. Я не джедай, мне можно. Ненавижу. Ненавижу эту планету, ненавижу долбанных жестянок, сраную политику, грёбаных ситхов, тупых джедаев и всю злоебучую республику. Граа. Бью кулаком в грязь, вставая, и уже знаю, что делать. На позиции, мать вашу пробирку, жопы куриные. Раненых в тыл, подкрепление обратно. Кто не занят боем, окапываемся. Кричу, выпрямляясь. Стоять насмерть. Бей железок. Ура. Вот чего не ожидал, так это дружно подхваченного ура клонами. Через полгода КНС будут знать этот клич, как крик Крайт дракона. Часть бойцов роты поддержки сорвалась вниз по склону в самоубийственную, страшную атаку, чтобы дать время тем, кто сверху, на оборудование стрелковых позиций. Это было глупо, это было страшно, это было нужно, это была красивая смерть, выигравшая так нужные нам минуты на окопаться и закрепиться. Если я правильно помню карту переправы, торчать нам тут несколько часов. Как-то не вовремя, но очень своевременно, опять заработал щит, а на пределе видимости замелькали силуэты незнакомых дроидов. Хотя, вскинутый, чудом не потерявшийся из распеленутой сухарки ПНВ, красивым желтым цветом вырисовал обрисы редкой, но жуткой верпинской модели дроида-убийцы. Так, значит, это была только разминка. Делинтинь, ты чего так официально? Брат, ты где? Спросил меня порыкивающий от злости Альфа, или все же не Альфа, справа. Перехвати центр, я на левый, там наши генералы с кем-то развлекаются. По центру, мелкие и синий. Блять, Скайуокер. Принял, иду. Шлем послушно подсветил координатную сетку, значит, связники развернули наблюдашки и уже всех промаркировали. Это хорошо, мы снова видим всех и все, паршиво то, что нас тоже видит. Ну хоть щит есть, да что ж такое-то, он опять, жалобно мигнув, пропал. Наблюдатели, воздух смотреть постоянно, я пошел, почему они меня слушались, хотя не должны, так они и не слушались, а прислушивались, из согласия своих командиров беспрекословно выполняли не команды, а рекомендации, ценой которых стало спасение их жизней. Иногда опытный командир в звании сержанта на передовой решает больше, чем штабной полковник, а я капитан. Хахе, ноги слегка скользят по взрытому дерну, вокруг мельтешат раненые на носилках санбригад, снующие клоны подкрепления и грязные, вырвавшиеся из-под минометного обстрела передовики. Так, где там группа «Центр»? А хорошо устроились. Перегибаюсь через поваленное дерево, с изумлением вглядываясь в охрененно неприличное количество покрошенных в капусту явно светопалками дроидов. Возвращаю туловище назад и замечаю сквад сидящих на позиции и пялящихся на меня клонов подкрепления. Как их отличить? Просто них на коленнике и пузо чистое, значит, не валялись. Бойцы, слушай команду. Пока щит держит, пробежаться под валом бруствера и собрать оружие и припасы у противника. Чего сели? Бегом. Клоны мгновенно выпрямились и текучими аккуратными движениями перебрались за бруствер. Еще минута ходьбы, и я, с изумлением наблюдаю крепко возведенный оборонительный вал, три оттяжки, вкопанные, хоть и не глубоко, но по всем правилам на отдалении, и красивую расчищенную полянку длиной 20 метров от вала по границу щита. Генерал Норкуна, сэр, я тут пока замещаю Альфу. Диспозиция? Спрашиваю стоящего возле ГК одной из аптешек и сильно нервничающего джедая. Надо отдать должное, падаваны занимались ранеными, и где-то даже мельтешил Кеноби. Ждем, пожевывая губу, ответил Твилик. Охеренное описание, лаконично и сразу все понятно. Ладно, пройдусь пока по валу, может, чего интересного найду, хотя Альфа расставил их грамотно. Замечаю слегка увеличившийся темп стрельбы на валу. Прекрасно, резервных позиций у нас нет. Зато тут есть гранатометчики, так вот куда они с моего фланга пропали. Интересно, паче, аппа, дымы, хреново. Генерал, сейчас нас будут работать верпинские дроиды-убийцы. За ними скорее всего пойдут разумные. Вам лучше быть на передовой, спокойным голосом отмечаю очевидное. Твилик кивает и, что удивительно, достает коммутатор. Внимание всем, это дроиды-диверсанты более совершенной модели, к бою, говорит он. Одним гигантским прыжком оказываясь на вершине вала. Вторая часть марлезонского балета, говорите, мимо меня вжикает что-то невидимое, взвизгивая рикошетом от брони танка. Рельсотроны. Кричу усиленным динамиком вокодера. Бля, даже направление не вычислить, пока оно в тебя не попадет. Хреново, все хреново. Эти твари, в отличие от нас, действительно подготовились. Ну, а вот и силуэты в дымах пошли. Тепловизор их видит как холодное движущееся пятно. Спасибо, нимбусы. Первый дроид из дыма прыгает сразу на джедая и распадается на две части в слившемся в одну сплошную неоновую полосу движения светового клинка. Началось. П. Примечание к части. На сегодня все. Приятного чтения. С Рождеством вас, железо. Медсестра, мать Тереза, с симпатичным лицом. Перекатом ухожу под поваленное бревно вала, слыша, как втыкаются в него вперемешку с болтами рельсотронов и плазменные сгустки. Меня постепенно занесло на левый край оборонительного рубежа, в то долбанное место, откуда выходили наши танки, и где усилиями джедаев образовалась просека, по которой, медленно виляя, ползли я от конфедератов. Казалось бы, ну шмальни ты по танку вдалеке, он и перегородит все пространство в просеке, загородив ее своей тушей. Ага, хрен там, когда танк репульсорный, он, падлюка, умеет прыгать. Жестянки или те, кто ими управлял, или вообще разумные экипажи, додумались просто и незатейливо валить деревья и перепрыгивать уже по ним. Спасибо, блять, умники. А выстрел ручного гранатомета летит по прямой, а там деревья, и танки виляют. Впрочем, щит пока держится, иначе нам тут почти сразу придет полный пи. Делинтинь, ответил, брат, говорю, заметив ID Альфы на вызове. 134-й, бросай все, беги на тот берег, там сюрпризы намечаются. Я пока вторую линию подготовлю. Скоро в атаку пойдем. Правый фланг открыт. Там джедайка скоро подойдет. Часть техники придется тут бросить и подорвать на отходе. Принял, ща тут закончу малости приду. Выпрямляюсь, выглядывая из-за ствола дерева, и на рефлексах ухожу в кувырок налево, всаживая в дроидовскую крепкую башку пару выстрелов. Удачно выбиваю ему сенсорный блок. Живучая тварь, наполовину ослепшая, проявляет чудеса конструкции и продолжает наводить на меня ствол. Умные машины определили командира и пытаются выбить. Здесь я тоже покрикивал на клонов, чем разумно оттягивал прицельное внимание дроидов на себя. Могу себе позволить, меня броня покрепче чуток. Пока я рассуждал, отчаянно качая маятник кувырками, из меха сделали решето. Мне же лучше. Но так дело не пойдет. Киллер-дроиды уже перемахивают через вал открыто, и я понятия не имею, что происходит в других местах. Хоть бы в щит долбанули пару раз, оно бы посветлее стало. А куда этот джедай полез, сука? Как выглядит ситх в тепловизоре на фоне холодных стальных болванок? Да прямо как любой человек. Вот теперь я боюсь еще и джедаев. То, что Винду показывал на Джианазисе, ерунда, это он ни хрена не показал. У меня электроника за ними не успевает. Да в 3,14 сду их. Надо джедюка этого вытаскивать, хороший джедюк. А если не получится, ну, значит, не получится. Пов рыцаря джедая Норкуна. Вершина вала. Одним длинным прыжком, при помощи силы, я забрался на вершину вала, используемого клонами как укрытие. Наверху мне открылось неприятное зрелище. Белый дым застилал видимость от левого до правого фланга. Если сквозь ночную тьму клоны могут увидеть противника благодаря своим визорам, то данное обстоятельство, в виде дыма, буквально ослепляет их, заставляя стрелять просто в направлении врага. К несчастью сепаратистов, мне подобные преграды не мешают. Многие годы тренировок позволили научиться различать сквозь силу предметы и разумных, не полагаясь ни на один из обычных органов чувств. Даже сейчас я ощутил холодный взгляд дроида, направленный на мое сердце, и успел подставить световой меч под выстрел, но внезапно, вместо того, чтобы отразить плазму, клинок взорвался фонтаном искр, заставивших меня опешить от неожиданности. Электромагнитное оружие, значит, нужно быть еще осторожней. Пока тело на одних рефлексах отбивает выстрелы, разум наплывающими волнами погружается в боевую медитацию. Мир сначала тускнеет, затем приобретает новые краски и замедляется. Звуки растягиваются и отдаляются, мой дух теперь на более высоком уровне бытия. Теперь сила указывает, куда мне ступить, на сколько градусов довернуть клинок, чтобы отразить плазму в дроида, и на что обратить внимание, как представляющие наибольшую опасность. Дроид-убийца, подошедший вплотную к валу, напрягает свои приводы, готовясь к прыжку. Создаю еще один искрящийся цветок плазмы, отбив мечом выстрел, и точным движением руки разрезаю прыгнувшего ко мне дроида надвое, успевая насладиться картиной раскаленного от оплавления металла. Следующий, вертикальный взмах, и Б1 валится, подбитый своим собственным выстрелом. Все эти действия прошли так, мимоходом, пока я наблюдал за аурой ненависти где-то в 100 метрах впереди. Это отвратительное ощущение, выворачивающее саму душу наизнанку, предчувствие приближающегося ситха я не спутаю ни с чем другим. Нельзя дать ей приблизиться. Клоны ей ничего не сделают, лишь бесполезно погибнут, открывая брешь в обороне. Прыжок вперед, в развивающуюся белую завесу. «Остановлю тебя здесь и сейчас», — выкрикиваю появляющемуся из дыма силуэту. Вентрис неспешно, со звериной пластикой, идет вперед, опустив руки, держащие включенными световые мечи. Одна из них поднимается, указательный палец показывает на меня. «Ты совершил непростительную ошибку, джедай». Последнее слово она выплевывает, как страшное ругательство. «Сегодня ты умрешь». Она бросается на меня, пытаясь нанести два вертикальных удара. Смещаюсь чуть вправо и блокирую мечом оба, не переоценивая себя. Отвечаю ей, одновременно пинком отправляя в непродолжительный полет. Датамирка со злобным фырком успевает сделать сальто и приземлиться на ноги. Молниеносный рывок и горизонтальный удар лишь отрезает кусочек плаща, перепрыгивающий через меня ситха. Поворот назад. Прямой удар в спину отбиваю вскользь, сразу же пытаясь контратаковать. Неудача. Ассаж вторым мечом отклоняет зеленый клинок, и вот уже я отпрыгиваю на пару шагов назад, чтобы не быть разрубленным пополам. Предсказание силы спало. Моментальное продолжение ее атаки. Реакции еле хватает, чтобы отбить сначала тычок, а затем удар по диагонали сверху. Опасность. Ощущением кричит сила. Мгновенно откидываю вентрис с силовым толчком и отбиваю выстрел из рельсотрона, нацеленный в спину. Не успевают искры затухнуть, как пригибаюсь, пропуская над собой два красных лезвия. Из полусогнутого состояния, выгибаясь, наношу мощнейший удар снизу вверх. Датамирка поворачивает корпус, пропуская лезвие моего меча в опаснейшей близости от себя. Одновременно с этим мне приходится делать нечто подобное, нагибаясь назад, чтобы не попасть под встречный выпад. Через мгновение мы уже отпрыгиваем друг от друга. В этом мгновении равновесия мы могли нанести по смертельному удару друг другу, но оба выбрали жизнь. Первый раунд в ничью. Почувствовав опасность со всех сторон, сразу делаю рывок в сторону оборонительного вала. И вовремя. Янгпов, боец, не спорь, дымы легкие, дождя нет, дроиды там, просто пройдись очередями перед валом, наших там нет. Сэр, как прикажете, сэр. Сволочь ты, братишка. Командир Ту-134 КЭП, запрашиваю срочную огневую поддержку по координатам линии А26 сектора 12 по 19, выплевываю клону в лицо. Запрос принял, командир, выполняю. Короткие команды, и начался отстрел жестянок вслепую. Отлипаю от командирского танка, слегка наподдав по корпусу кулаком. Сволочи среди клонов, немыслимо, но факт, есть, оказывается. Исполнительный какой, ух ты, киноби бежит. Чё это? А, вот и твилекский джедай вернулся. Ёжик в тумане, блин, вроде целый. Лошадка с красными свитерижиками тоже убежала. ХМ, помощь, генерал Кеноби, сэр. Да, командир Кэп, моментально останавливается Оби-Ван, только заслышав, как его окликнули, и увидев мою наглую рожу под шлемом. Что-то случилось. Мне кажется, сэр, здесь был ситх. Логично предположить, что следующее нападение будет по правому флангу, тем более там нет укреплений. ХМ, вы правы, командир, я прослежу за этим. Вот и отличненько, отдаю честь Кеноби и в темпе вальса на переправу. Что там не так-то? Что, Зорька, повтори-ка, мне не показалось. Командир, они нас действительно обошли и занимают оборону. Скидывай пакет данных, сейчас гляну, подумаю. Главный вопрос теперь, как, никак Стратус со своими войсками умудрился в такой короткий срок обойти болото? А как именно нам теперь его прорывать, окружение это? Время почти 3 часа утра местного. Импровизированный госпиталь переполнен. Раненых просто некуда складывать. Сквозь тучи прорываются всполохи, и как сообщают связисты, на орбите тоже кипит бой. Связь работает отлично, но к нам пока никто не прорвался. Остается ждать. Кровавая баня, которую нам тут устраивают местные, постепенно грозит перерасти в обыкновенную бомбардировку. Нам тупо не дадут уйти с открытого пятака болота, рассеявшись в лесу. По идее надо идти на прорыв, бросая технику, и перегруппировываться разрозненными частями, но раненые. Еще и ситха это, задери ее ранкор, ассаж Вентрис. Хитрая тварюшка появляется из ниоткуда и выманивает джедаев под дроидов-убийц. Падаванка обрезанита лечением, как и Скайуокер. Этот больше батарейкой работает, когда обри от усталости валится. Не мои проблемы, но понимать, сколько у нас времени, пока всех перебьют, хочется. Дроидов на самом деле оказалось не очень много. Их просто пустили вперед в качестве разведки боем, прощупать нашу координацию и оборону. Результаты не нравятся ни мне, ни Альфе. Джедаи ничего сделать не могут, они силовая поддержка и острие будущего прорыва, если не надеяться на поддержку с воздуха, а я не надеюсь, на нашу, стратус свою уже поднял, часа два, и нас просто разутюжат в маленькие кровавые плоские клоноблинчики, злость и усталость мешают, но иначе никак, где ж Ярик, когда он так нужен, а Ярик партизанит в 4000 километров отсюда, генерал джедай Сирус запросил подмогу у Гилмуна, о чем они договорились, не знаю, но судя по мрачному выражению Джидюка, рассчитывать нам ни на что. Альфа носится по передовой и ставит с помощью выдохшихся после таскания тяжести телекинезом джедаев второй рубеж обороны, на котором я и сижу, размышляя и гипнотизируя такт, дыку. Ну, вариант один, создать точку напряжения на моем любимом правом фланге и, имитируя прорыв, связать боем противника, пока другие будут отходить. Со стратусом будем разбираться, уже стоя на той стороне. Там щит нужен будет, а его у нас сейчас нет. Впрочем, и у конфедератов заряды для минометов кончились, что хорошо, а, нет, не кончились, воздух, взревел наблюдатель, да чтоб вас, фиксируя краем сознания полоску от взрывов, прошедшую в опасной близости от переправы, начинаю автоматически выискивать корректировщика, он может быть только вон на той позиции, в стороне от болот на деревьях, с них уж больно красивый вид открывается, а у нас там из-за отдаленности недозорных, ни охранения, не вставая, вскидываю прицел снайперки. Ну да, вон он, на дереве сидит, падлюка, даже не прячется. Всюф, полежи, скотина, подумай о жизни. Второй залп минометов ушел в болото, да пошло оно в сраку. Моя тупой солдафон, моя думать нельзя, моя агроа, всех убивать. Абыр, абыр, альфа, кэпу, ответил, спустя пару секунд отзывается крякнувший командир этого забавного шалмана на выезде. Пошел на правый, буду создавать обманку прорыва. Предупреди, как щит поедет, отступать не будем, если прорвемся сами, отойдем. Не жди, постарайся выжить, 134-й, ты тоже, ДЖ, Альфа. Очень непростой боец на том конце связи громко, упоительно заржал и отключился. Ну, что ж, пора показать сволочам, у кого тут яйца титановые. Ну хоть не с плохо обученным ополчением работать, апа. На дыку пришли директивы о подчинении мне целого полка, на том самом, правом фланге. Там от полка-то осталось, ну хоть что-то. Ну, что ж, похоже от этого не убежать. Переподчиняю свой бывший местный батальон разведки центральному командованию, встаю, загоняя стимулятор в кровь, вдох-выдох, работаем. Примечание к части, не стал ждать, выложил что есть. Да, глава получилась подготовительная. Эпик ВСЛ, главе, как и объяснение некоторых нюансов. Приятного чтения. Хьюстон, у нас проблема. Орбита планеты Джабим. Расстояние 3,239 тысяч км от поверхности. 4 часа 37 минут утра. Время местное. Адмирал Трилос Ракамунин был типичным выходцем из трущоб Карелии. Парнишка, своим талантом и жесткостью выбившийся в люди и прошедший все круги ада, заслужив свое звание по праву, был золой сосредоточен, он не любил джедаев, республику и сенат вместе с корпусом юстиции, которому принадлежал. Единственной любовью престарелого карелианца был флот, и этот самый флот его эскадры сейчас погибал, но держался и упорно продолжал выполнять поставленную задачу. Девятка оставшихся акклиматоров, всего два корвета ЦР-70 и 8 переформированных звеньев истребителей отчаянно защищали два дропшипа с десантом и припасами, так необходимыми войскам на планете. Как только разведка доложила о возможности спустить на поверхность подкрепление, адмирал не сомневался ни секунды. Не сомневался он и сейчас, потеряв 150 истребителей, 4 аккламатора и дюжину корветов. Под брюхом флагмана, над десантными баржами, прикрытые со всех сторон от огня противника и резвых стервятников летели бомбардировщики. Проблема высадить десант не стояла бы, не будь КНС так необходимо сделать то же самое в этом же квадрате. Поэтому Лукрихалк и 8 щедрых шли параллельным курсом уже почти полчаса, перестреливаясь на ходу, теряя корабли и пытаясь достать нежные десантные отделения. Хреновый факт в том, что сил конфедератов вокруг планеты было достаточно для того, чтобы практически блокировать ее орбиту, но слишком мало для ведения боя. Адмиралу Ракамунину было, что им показать, но не в составе урезанной эскадры и с другими целями. С трудом прорвав участок блокады, они быстро спускались ближе к поверхности и катастрофически медленно выводились из строя крейсера противников. Не дотянут, точно не дотянут, так думал адмирал, Но в этот момент в старике проснулась его задорная молодость трущобных приключений. Он ухмыльнулся себе, не дрогнув ни одним мускулом на лице, и оторвав взгляд от трехмерного изображения строя кораблей, рявкнул. «Мостик, Биц», — говорит адмирал Тылос, — «рассчитать вектор двух микропрыжков. Один для всей эскадры на удаленность от противника, другой для дропшипов с бомбардировщиками. Пункт назначения 2, ионосфера планеты Джабим». «Сэр», — робко отозвался шокированный рулевой, — «но это же чревато и пилотам, и планете тем, что отставить всей эскадре, маневр уклонения, синхронный прыжок по готовности». Посыпались доклады, а корабли тем временем меняли курс. Наверняка, вражеские командиры обрадовались тому, что республиканцы бегут. Они даже успели начать разворот щедрых мощными курсовыми орудиями в сторону улепетывающих сил противника, когда с отставанием в несколько секунд все прыгнули. Адмирал Ракомунин не был трусом, но умел рисковать. «Мы ушли, сэр, расчет микропрыжка закончен», — отрапортовал навигатор. «Сэр, это не лучшая идея, корабли будут потеряны», — попытался возразить Старпом. «Знаю, поэтому передай бомбардировщикам состыковаться с баржами, после прыжка, сразу сбросить бомберов, десант и экипажем катапультироваться, направив корабли вот в это место. Тряханет их, конечно, круто, но мы свою задачу выполним. А потери, не ваша забота. Мы и так уже третий эскадр разбили ни за что. Выполнять, сэр, есть, сэр». Спустя два десятка минут от резкого появления из гиперпрыжка в термосфере Джабима двух десантных кораблей, перекинувших всю доступную энергию на щиты и демпферы, дабы корабли не испарились от слабого трения и не были разорваны гравитацией самой планеты, по атмосфере прошлась легкая, еле заметная рябь, а от кораблей отделились, крутясь в атмосфере и стабилизируя ход, бомбардировщики и дискапсулы. Десяток Лаати вышли противоходом в последнюю очередь, когда корабли практически загорелись. Спустя еще пару минут были отстреляны спас-капсулы. По счастливой случайности никто во время высадки не погиб. Адмирал Ракомунин, сэр, информация с зонда, высадка произведена, сэр, ожил связист. В систему входят корабли республики, сэр. Ну, или меня отдадут под трибунал, или мы этот чертов камень с грязью, наконец, отвоюем, подумал адмирал. Впрочем, добро от рыцаря джедая на борту дропшипа на это он получил. Рассчитать прыжок. Возвращаемся. Через 40 минут на планете начался страшенный шторм, поставивший крест на высадке подкреплений КНС надолго. Поверхность планеты Джабим, 3 часа 19 минут утра, время местное. В целом, задача следующая, повторюсь еще раз. Вот тут сейчас подрываемся и чешем сквозь дроидов, отстреливаясь на ходу. Отходим на километр вглубь позиции врага вот до этой точки, поддавливаем их с этого края, имитируем закрепление позиций ближе к нашему центру, минируем тылы, это обязательно. Как только попрут, а они попрут, отходим за минное заграждение и подрываем жестянок. Наша задача – связать их там боем и посадить на минах как можно больше, потом сразу подрыв, и отходим через вот эту жопу на соединение к нашим, если они там будут. Если их там не будет, разносим к хренам то, что там будет не наше. По данным разведки там вообще Стратус стоит со своими, так что мы придемся кстати. Ударим в тыл. Сэр, за сколько времени вы предлагаете совершить марш-бросок на 360 километров по джунглям в обход болота? Спросил меня командир роты Браво. Браво, сучка, подъебнул. Как получится? Основная боевая задача, и довести до всего личного состава, выжить. Раненых не бросать, быка экономить. Трофеи использовать обязательно. Задача ясна, хоровой так точно, было мне ответом. Готовность 5 минут, бойцы. Из дневника одного клона. Речь командира роты ВАР перед боем. Братья, знайте, мы сражаемся ради республики. Мы погибаем в бою, чтобы она продолжала жить. Но смерть, это не конец нашей службы. Это краткая передышка, чтобы отступить в объятия силой перегруппироваться. Души братьев возвращаются оттуда, сменяя свой номер, и снова встают на защиту Родины. Так что пока жива республика, живы и все мы. Поэтому с честью идите в атаку. Смерть врагу. Ра-а-а. Да ешь твою ж, вошь, скотина. Быстрые какие, а? Вот не ожидал, что за дроидами будут разумные мяться. Забздели, нас увидев, забздели. Еще как забздели. Многие побежали, но вот те, кто нет, скосили почти два десятка из 800 моих нынешних подопечных. Ну не люблю я и не умею работать такими большими соединениями. Особенно, когда я тут вместо джедая танчу на переднем крае, собирая на себя практически весь снайперский огонь. «Хорошо, что деревьев много, а выучка уклонов неплохая, поэтому огневые точки противника на деревьях подавляют быстро. Нас, блин, слишком много для быстрых маневров, а по-другому никак. Фу, скотина, хрупкий какой». Отбрасываю от себя очередного спеца из родственного нимбусу подразделения. «Те чуток покрепче будут, или мне так показалось? Мало тут разумных, очень мало, видать, в основном жестянками командуют. Ой, а там штаб впереди, хи-хи-хи-хи. Ой, зря вы так-то, столы не прикрыли веточками, они ж светятся, как лампочка в ночи. Машу гранатометчику в их сторону и больше меня это не интересует. Переключаюсь на очередного, полезшего в рукопашную верпинского дроида-убийцу. Хра-ша, я у них платформ, ма». Оторванную голову втыкаю ему же гребнем в сочленение грудных пластин. «Готов, следующий. На, тварь, по суставу. Да, мне тоже больно, но накладки на перчатки после джианазиса я сделал, так что рука теперь не сломается, а вот шарнир на ноге дроида, запросто. Бздынь, запросто, я сказал. Хы, получаю удар не сломавшимся коленом в забрало и отлетаю за спины мгновенно открывших огонь ребят. Нос болит. Эх, ладно». Теперь им по суставам не бью, тоже опыт. Как я с ними в клинч схожусь, а я и не схожусь, это они. Размен получается уж больно неприятный, один к одному. Дроид падает с веток на башку клона, пока клон помирает, товарищи клона расстреливают дроида. Чаще всего падают мне на башку, но я в катерне, или нимбусе, хрен их пойми теперь, винегрет этот. Хорошо идем, красиво, методично рывками давим правый фланг к центру, я уже вижу бочины танков, которые скоро на нас полезут. Бля, танки же, как я про них забыл, кретин. Гранатометчиков сюда, живо, назад, в укрытие. Хорошо, что наводчиков за спиной мы, похоже, не оставили, а минами нас обстреливать, ну, пара затлевших крон на деревьях дают неплохую подсветку. Им тоже. Блин, блин, налажил идиота кусок. Передний край под залпами ГК орудий курсовых потонул в огне. Вместе с дроидами и тем немногочисленным количеством разумных, что там были. Клонам повезло не всем. Впрочем, танки на нас по-любому полезли бы. Только не сразу. Минируем и отходим. Продолжать обстрел, гранаты не жалеть. Гарь, дым, вспышки выстрелов. Страшная какофония смерти и танца на грани возможного между тонкими кромками позиций. Спорая работа саперов, и осознание того, что те, кто держит войска КНС на расстоянии, скорее всего, останутся там, когда основная часть наших сил будет отступать. Слишком плотный огонь, слишком неохотно прогрызается броня АШЭК, слишком их много. И как апофеоз реквиема нашего отвлекающего маневра из огня, словно богиня разрушения, вышла она, легкая, азартная ухмылочка, красивые синие глаза, отдающие золотом в свете пожара и практически подиумная походка грациозного, сытого хищника, Асаш Вентрис. В руках, чуть отклоненных назад, красными яркими полосками, световые клинки и ленивая грация смертоносного противника. Пиздец, командир, первая линия заграждения готова. Штаб сообщает, что щит пойдет через минуту. Отлично, КТ-22-6792, отходим. Сосредоточить огонь на вот этой дамочке. Близко не подпускать. Да, сэр. Команда разнеслась по клонам. Огонь действительно открыли. Кто-то даже успел прицелиться. И нет, ничего мы одаренным противопоставить, не входя в клинч, не можем. Особенно одаренному, который упивается кровью и берет силу в смертях лично им убитых. Скорость передвижения и реакция Вентрис ужасала. Многие тут же поскидывали шлемы, просто потому, что они мешали, а промахнуться между двумя клинками, казалось, было невозможно. Вскидываю винтовку, ловя фигурку девушки в прицел, немного залюбовавшись. Вдох-выдох, я спокоен, выстрел, ушла, я часть природы, природа часть меня, выстрел, отклонилась, я камень, я дождь, я ветер, я дерево, выстрел, отбила, я пустота, выстрел, есть, не успела, мантра, хоть и дурацкая, помогла настроиться, и на долю секунды я выпал из ее восприятия. Такое в моем мире случалось редко, но возможно. Отрубая очередному на своем счету клону голову, Ситха остановилась и повернула голову в мою сторону, безошибочно определяя мою радость от попадания. Зря я обрадовался. Не вовремя. Успеваю заметить в оптике, как расползается нехорошая ухмылка на лице охотницы на разумных, и она уходит в рывок, размазываясь силуэтом между деревьев, и останавливается на полпути, врезаясь алыми клинками в синюю полоску света, тут же, без остановки и перехода, ловя вторую на блок за спиной. Эпический махач Кеноби, Энакина и Вентрис смотреть нет особого желания, потому что для меня их акробатика, прыжки по деревьям и скорость передвижения, недоступны. Интересно, как они по минам будут отходить. Впрочем, это подлая мыслишка, но не мои проблемы, однако надо проконтролировать. Предупредите генерала Кеноби, что тут мины, и пусть отходит, как закончит по верхам. Киваю в сторону струхнувшего моего зама КТ-226792 с позывным Беш. Люблю Бешбармак, пока меня в него на ингредиенты пустить не пытаются. Уже, сэр. Хорошо, выдели парней, пусть быстро пробегутся, поищут раненых, и отходим. Да, сэр. Фух, можно выдохн, да чтоб тебя. Планета Корусант. Примерно то же время. Уткнгтхакхейрскатэкаорх. Тоже считаю это неприемлемым, сенатор, но мы не можем и не должны выделять средства на восстановление планеты, которая, как вы утверждаете, пострадала от внешней агрессии. Джианазис не нейтрален, а у вас еще хватает наглости требовать денег на восстановление. Раздраженный сенатор от Джианазиса прошелестел что-то совсем ругательное и удалился, потряхивая крыльями от переполнявших его эмоций. Похожий на ската представитель расы силкатов звучно выдохнул. Сволочь, а не жук. Но надо отдать должное. Эта сволочь была умной. Провалившись в детали прений, он не заметил, как к нему подошел другой силкат. Ты просмотрел данные, что я тебе давал на анализ. Да, и выделил трех кандидатов. ХМ, сложности при изъятии возникнут. Махнул один из них рукой, и они начали неспешное движение по коридору. Двое сейчас находятся в одном и том же месте. Джабим. Да, слышал, дела республики там не очень. Нас поджимают сроки. Хатты выделили деньги и хотят видеть результат. Мы пока работаем в холостую. Первые партии клонов будут готовы к имплементации программ уже через месяц. Нам нужна матрица. Изъятие уже запланировано. Нам обещали помощь, а эти люди всегда держат свое слово. На этой фразе второй силкат специфически затрясся в беззвучном для большинства разумных злорадном смехе. Как они меня достали? Ну нельзя, что ли, сразу все наличные силы в бой кинуть? Я фигею. Мало того, что Убиван со Сковородкиным с Ситхой побаловались от силы минуту, так она, сучка, еще и сбежала на самом интересном месте, когда под прикрытием танков в нашу сторону кинули резерв. В два бодренько вышагивали своими массивными силуэтами в потемках, а мы старались вжаться в землю за минным заграждением, ибо полем это назвать было трудно. Кеноби испарился, а Скайуокер даже вернул мне веру в человечество, спросил, не нужно ли чего, а нет, все в порядке, стоило попросить срубить пару стволов, как он забурчал, что в дровосеке не нанимался, но свое дело сделал, и тоже убежал. Итак, противника мы продолжаем отвлекать и оттягивать на себя тем, что есть, а есть у нас не густо. Нас сейчас буквально раздавит, не катками, но за отшками идут дроиды, много, гораздо больше, чем нас. Оборачиваюсь к Бешу, удобно пристроившись между склизкими сучками дерева. Беш, попробуй достучаться до штаба, дай координаты, нам тут нужна ковровая бомбардировка. Срочно. Не обещаю, сэр, но просьбу передам. На том спасибо. Для меня было честью служить с вами, сэр. Боец, ты охренел? Рано прощаться. Мы еще помнем бока жестянкам, говорю и понимаю, что уйти смогу только я, ну, и еще пара солдат. Чувствую себя говнюком, но прямо сейчас моя жизнь дороже огрызка полка под моим командованием. Мне, точно, стискиваю зубы, приготовившись выложиться на полную и при возможности дать парням команду «Беш», отступать, и даже успеваю завести прицел винтовки на дроида-командира, выбрать холостой ход и чуть придавить спуск, наблюдая, как к голове дроида летит почти незаметный трассер, как «хдыш-хдыш-бабах-бабах-бабах-ях». Земля под ногами качнулась и зазвенела. Прямо перед нами разверзся натуральный ад из огня и взрывов, сметая войска КНС и выжигая джунгли вместе с металлом. Бородиевые, подумал я, замечая след от уходящего в пике и на разворот в карусельку, устроя на фоне чистого, звездного неба РТВ-625, тяжелого атмосферного бомбардировщика ВАР. Сползаю, разворачиваясь спиной к дереву под крики и радостные вопли клонов. Апатия и усталость давит к земле, и не хочется ничего. Дождались. Мы дождались. Победа? Нет, всего лишь передышка. И долбанный Джабим не закончился, он все так же противно чавкает грязью под ногами.